Часть вторая. Чума. Люди говорили мне: «Живи сегодняшним днем». В лучшем случае я презрительно фыркал им в ответ. Сегодня первая стадия прошлого. Именно так и никак иначе. Проходная фаза, которая быстро заканчивается и на которой нет смысла зацикливаться, поскольку рано или поздно это мгновение пройдет в любом случае, и люди могут болтать, что им заблагорассудится, но жить настоящим означает, по большому счету, жить в прошлом, а так поступают только идиоты. Я всегда жил будущим. Завтракал с мыслями об обеде, любил одну и думал о следующей, сидел на закате с пивом и размышлял о том, что когда солнце спустится за горизонт, нам придется идти назад в дом, или пиво закончится, и также придется возвращаться, или похолодает с тем же результатом. Рано или поздно надо все равно возвращаться в дом. В общем, какой смысл жить сегодняшним днем? Рано или поздно происходит какая-то чертовщина, и лучше приготовиться заранее. Потом, в один прекрасный день, я решил, что не хочу жить больше. И единственное, чего желал, так это чтобы будущее пришло как можно быстрее. Утро среды 26 ноября. Сегодня у меня больше нет уверенности. Сегодня у меня больше нет уверенности, что есть какое-то будущее. Сегодня впервые за всю мою жизнь мне хочется, чтобы я умел жить сегодняшним днем. Глава 17. В жизни Коннорса граница между до и после ассоциировалась со свинцовым проливным дождем. У него выдался ужасно долгий день, точнее, вторая его половина. Хотя сначала все развивалось как обычно. Он разбирался с бесконечно длинной простыней, сложенной гармошкой распечаток подслушанных телефонных разговоров, где не было и намека на что-то секретное. А за окном его комнаты дневной свет пришел и ушел, и никто не заметил никакого различия. На дворе стоял октябрь. Было холодно, и шаткое равновесие в мире когда угодно грозило смениться войной. В Вашингтоне правил актер, а в Москве шеф КГБ, и на столе посередине кабинета Коннорса лежали гигантские карты Лондона, Англии и всех британских островов на случай, если придется срочно планировать контрмеры по отражению нападения, которое могло произойти в любой момент. Однако не из-за политики и не из-за погоды его время черепашьим шагом двигалось вперед. Просто Коннорс никак не мог дождаться 6 часов, и все из-за необычного послания, обнаруженного им утром в собственной почтовой ячейке. Внешне оно выглядело вполне бы вроде традиционно, было написано на электрической пишущей машинке, имело характерные помятости от ее вальцов по краям и лежало в коричнево-желтом стандартном конверте с его именем на лицевой стороне. Но на нем отсутствовал почтовый штемпель. И это могло означать только одно. Письмо пришло к нему по внутренней почте. Пожалуй, даже от кого-то в том же здании. Хотя такой вариант выглядел менее вероятным. Ведь при мысли о его незначительных размерах, независимо от секретности дела, гораздо проще было прийти к нему и, понизив голос, рассказать, где и когда. Однако оно в любом случае появилось из его родной Ми-6. И, надо признать, это обрадовало Коннорса. И пусть послание состояло всего из одного короткого предложения, его вполне хватило, чтобы он ощутил себя частью чего-то ужасно важного и интересного. То есть пережил то чувство, которое, честно говоря, рассчитывал испытывать гораздо чаще, когда его брали на работу полгода назад. Что-то происходило, и его не оставили в стороне. Без 5:45 он надел пальто. спустился вниз по шатким скрипучим лестницам, вышел наружу через потайную дверь и направился по улице к телефонной будке перед закрытым пабом по другую сторону площади Беркли. Все согласно инструкциям из письма. И сейчас он стоял в ней и ждал, в то время как капли конденсата скатывались вниз по стеклам с внутренней стороны, соревнуясь с ручейками дождя, сбегавшими по ним снаружи. Перед ним висел массивный холодный телефонный аппарат. Сырость медленно забиралась ему под пальто, а секундная стрелка на его часах еле двигалась к цифре 12, но все-таки миновала ее. 10 секунд 7-го. 20. Но ему никто не звонил. 30 секунд. Черт, неужели он неправильно понял содержание письма? Или это ловушка, и он просто засветился? Может, кто-то засек его, когда он выходил из подъезда? Например, стоял в темноте, и он не заметил слежки? Пожалуй. Это обескуражило Коннорса, но он попытался взять себя в руки и прикинуть, как ему действовать дальше. Честно говоря, он же не мог знать, а вдруг кто-нибудь стоит с противоположной стороны улицы с телеобъективом и фиксирует на пленку все его действия? Возможно, готовится следовать за ним, когда он в конце концов уберется отсюда. Или задумал что-то еще похуже. Коннорс не успел закончить эту мысль, когда почувствовал какое-то движение снаружи и, резко обернувшись, увидел испещренное морщинами лицо за стеклом напротив себя. Мужчина, стоявший там, буравил Коннорса взглядом. Он не слышал, что сказал незнакомец. Шум дождя, осеннего ветра и большого города заглушал все иные звуки, пробивавшиеся внутрь сквозь узкие щели, но, судя по движению губ, тот, вне всякого сомнения, произнес его имя. И Коннорс кивнул в знак подтверждения. А потом незнакомец открыл дверь и кивком предложил ему шагнуть в темноту. Коннорс был не готов к такому повороту событий, ставшему для него неприятным сюрпризом, но подчинился приказу и, выйдя навстречу осенней прохладе сквозь ливень, поспешил к краю тротуара и ожидавшему их там автомобилю с дипломатическими номерами. Мужчина все время держался позади него, и когда Коннорс сел на заднее сиденье, расположился рядом и закрыл за ними дверцу. Он представился как Франкен, а потом кивком приказал водителю трогаться. Они влились в общий поток машин, и с того момента для Коннорса началась новая жизнь. Коннорс несколько дней пребывал в состоянии душевного коллапса. То, что он узнал, не могло быть правдой, но в любом случае было. «Почему я?» — спрашивал он себя. «Почему именно на его долю выпало узнать это?» Его будни состояли из теоретических разговоров о теоретических сценариях, о не имевшей к нему никакого отношения действительности, отфильтрованной через стрекотание пишущих машинок и телексных аппаратов. И даже если это никоим образом не означало, что он ничего не знал о ней как таковой, особенно когда его теоретические модели были постоянными буднями для дипломатов, военных и агентов, работавших в различных частях мира, о чем он прекрасно знал, там вполне обходились без него. Он просто-напросто существовал отдельно от действительности, и именно поэтому сохранял свежий взгляд и эффективность и мог находить решения, которые не несли отпечаток кратковременной перспективы или паники, или не становились результатом избытка адреналина в крови. И он хотел, чтобы именно так все и продолжалось для него далее. Он был теоретиком и все равно оказался на дорогостоящем ужине в отдельном кабинете отеля «Риц» с хрустальной люстрой и тяжелыми гординами и с такими толстыми коврами, что, сними он с себя ботинки, сомневался, найдет ли их снова. И он сидел там с накрахмаленной салфеткой на коленях и дичью на тарелке с незнакомым мужчиной прямо напротив него, А тот говорил тихо и рассказывал о вещах, которые не могли оставить Коннорса равнодушным. Сообщение в человеческой ДНК. Сначала просто обнаружили закономерность, поведал мужчина, повторяющуюся логику в потоке случайным образом отобранных структур, подобно тому, как среди всякой билиберды находят шифрованное сообщение. И результатом стал неслыханный аврал. А это на языке разведки означало, что никто не должен ничего знать, кроме тех, кого это прежде всего касается. Полным ходом шла холодная война, а свою первую находку ученые, по воле случая, сделали в теле, принадлежавшем погибшему британскому послу. И сразу же появилась гипотеза, что удалось разоблачить способ передачи сообщений между иностранными агентами. И как бы невероятно и фантастически подобное ни выглядело, определенная логика здесь присутствовала, если задуматься. Разве не самый надежный метод отправлять послание на территорию врага, пряча шифровки внутри их собственных людей, позволять врагу самому действовать в качестве ничего не подозревающего курьера? Но данная теория оказалась ошибочной. Те же последовательности находились и в других телах, не принадлежавших послам или агентам, или кому-то другому, имевшему хоть какое-то отношение к мировой политике или конфликтам. В любой пробе крови, в каждом человеке, которого втайне обследовали, в любом новом геноме находили один и тот же код. И одновременно с тем, как эксперты в обстановке строгой секретности делали все возможное, пытаясь расколоть обнаруженные последовательности и понять их значение, становилось все более ясно, что они есть у каждого человека, куда ни посмотри. У бриттов, у людей по всей Европе, у каждого живого человека на планете. Нет, даже у людей, вообще живших когда-либо, у всех. Начиная с недавних покойников, хранившихся в больничных моргах, и вплоть до образцов в банках с формалином, которых доставали из темных шкафов в университетских подвалах по всему миру. Кто бы ни заложил данный текст в человеческую ДНК, наверняка он сделал это очень давно. Настолько, что тот копировался и передавался далее из поколения в поколение, распространившись по всей планете. И работа началась в обратном направлении, в полной уверенности, что находка будет встречаться все реже по мере продвижения назад во времени, что таким образом удастся разобраться, как она размножалась, и добраться до географического и временного пункта, когда ее впервые разместили там. Но код повторялся с одним и тем же постоянством. Как бы далеко во времени ни продвигались работы, какие бы старые кладбища ни посещались, какие бы древние гробницы и пирамиды ни раскапывали, под видом археологических исследований, результат оставался тем же самым. Обнаруженный код являлся вечной частью человеческого генома. Пока существовал человек, существовал и он. И не находилось никакого объяснения, как он мог оказаться там. Когда Коннорс открыл дверь подземного отдела безопасности, и его, как обычно, в течение уже 30 лет встретил затхлый запах старинных лестниц, ему стало грустно. И причина такого настроения была прекрасно известна генералу. Слишком много лет прошло, а достигнутый ими результат выглядел мизерным. Все большие открытия сделали до него. Удалось расколоть код. За ним прятались клинописные тексты. И в конце концов, их тоже удалось перевести и понять, что они означали. Истина оказалась хуже любых предположений. Потом последовали попытки дать ответ. Отправили его в космос, но никто не услышал. Возможно, потому что отсутствовал ключ, позволявший зашифровать его. Потому и послали открытый текст с единицами в виде единиц и с нулями в виде нулей. А какой оставался выход при тогдашнем уровне знаний? Или вовсе не к космосу требовалось взывать? Но куда еще обращаться? Он перевел дух, попытался выбросить из головы набившие оскомину вопросы. Даже если прекрасно знал, что они вернутся снова и снова и постоянно будут оставаться без ответа. И это еще больше опечалило его, поскольку ничего не менялось. И он печалился по поводу собственной жизни. Если ситуация останется прежней, она ведь вот-вот закончится. Он покачал головой. Не хотел думать так. Ему ведь даже не исполнилось 60, и, наверное, осталось жить по меньшей мере 20 лет, пожалуй, 30, а если повезет, возможно, даже 40. Но откуда они возьмутся? О чем он мог мечтать? Он, кто знал? Он слышал свои собственные шаги, поднимаясь по лестнице. Они получались шаркающими. Раньше такого не было. И он спросил себя, правильно ли поступил, когда поддался на уговоры в дождливый октябрьский день. По-прежнему отсутствовала какая-либо возможность преуспеть? И, собственно, не следовало ли дать Сандбергу все? Ведь они сейчас в любом случае рассказали.